Пора найти новую горничную, а, пташка?» Жанетта застывает. Она боится вздохнуть. Тьма возвращается. Крики возвращаются. Слезы текут по ее лицу против воли. «Брандау, пожалуйста, не заставляй меня делать это снова, умоляю тебя». «Мы уже этим занимались и будем заниматься. Мы с тобой одна команда». Он подходит, склоняется над столом и слизывает ее слезы одну за другой, словно облизывает шоколадное мороженое. Жанетту передергивает от отвращения. Она не хочет смотреть в его глаза, но это неизбежно. В эти красивые зеленые глаза, в которых она видит только садистское удовольствие. Она знает, что не должна проявлять непослушание, но не может с собой справиться. Она должна задать вопрос. «Брандао, что случилось с последней? Ради Пресвятой Богородицы я не могу этого вынести. Расскажи, что случилось с последней девушкой?» Его рот расплывается в победной улыбке. Он хотел, чтобы она спросила. Это его способ заставить ее чувствовать себя неполноценной, бессильной. Брандау чеканит слова низким и убийственным тоном. «Это не твое дело». «Прошу тебя!» Он отвешивает ей пощечину. Сухой звук шлепка исчезает в звуках титров. Начинается мыльная опера с живой музыкой и танцующими фигурами. Жанетта чувствует, как горит правая щека, знает, что кожа покраснела, и винит себя за то, что она такая идиотка. Ей не следовало ничего спрашивать. «Завтра у нас будет новая горничная», — заявляет он, подойдя к двери. «Я собираюсь уйти пораньше, и мы устроим вечеринку. Готовься, пташка». Жанетта взволнованно ходит по комнате. Она переключает каналы в поисках новостей о женщине, выпавшей из окна здания полицейского управления. В новостях не упоминалось подробностей, кое-кто даже трактует это событие как несчастный случай, но она-то знает. Это было самоубийство. Вбить ключевые слова в Google и найти видео дневной программы, посвященной этому событию. Ведущий утрирует, гримасничает и звонит репортеру, который берет интервью у того начальника полиции, который ненавидит военных полицейских. Ах, если б он только знал то, что известно ей. Жанетта берет журнал с кроссвордами и, выбрав чистый лист, записывает имя — Уилсон Карвана. Когда она пишет, ее охватывает искра мужества, желание отличаться от той, какая она есть на самом деле. Но Жанетта знает, что не должна. Если бы она только поговорила с начальником полиции, то, возможно, почувствовала бы себя более уверенно. Трудно делиться интимными подробностями с тем, кого едва знаешь. Лучше не стоит. Она сдается, но все еще стоит перед компьютером, а потом опять пересматривает видео. Жанетта обращает внимание на женщину-полицейского, которая занята на месте преступления. Снова концентрируется на ней. По другой ссылке она смотрит новый репортаж. Здесь женщина-полицейский тоже появляется и даже дает интервью. Ее имя написано ниже — Вероника Торрес. Что-то в ее взволнованном тоне говорит Жанетте, что Вероника — хорошая женщина. Она всегда считала, что способна определять характер людей, просто взглянув на них. Она совершила большую ошибку с Брандао, но больше так не ошибется. Жанетту охватывает радость, когда, введя Вероника Торрес в поисковик, она находит ее номер телефона в департаменте полиции. Стереть историю, выпить стакан воды, сесть в кресло, выключить телевизор. Снять телефонную трубку домашнего телефона, поколебаться. Быстро набрать номер, прежде чем поддаться неуверенности. Один гудок, второй. Женский голос. «Отдел убийств, добрый вечер. Алло? Алло?» Ей хочется плакать. Слишком давно она не слышала чужого голоса, кроме как по телевизору. Последним человеком был... Последней была девушка с золотистой кожей. Жанетта не хочет о ней думать. Это страшит ее. Надо сделать глубокий вдох и рискнуть. «Донья Вероника?» «Нет, офицер Вероника уже ушла. Могу я вам помочь?» Разочарование сокрушает Жанетту. Она вешает трубку, уверенная, что сходит с ума. Быстро звонит в пекарню и мясную лавку, пока звонок не исчезнет из реестра. После идет в свою комнату, глотает две таблетки, торопливо произносит «Отче наш» и забирается в постель, пытаясь закрыть глаза. Ей не хватает смелости. Она смотрит в потолок. В спальне включен весь свет. Она боится темноты. Она так пристально смотрит на белые лампочки, что перед глазами мелькают черные точки. У нее кружится голова. Жанетта думает о замученных женщинах, криках ужаса и коробке. Посвистывание Брандао до сих пор эхом раздается в ушах, а навязчивая музыка не дает ей уснуть. «Спи, моя малышка, не стоит просыпаться». Мысль не выходит из ее головы. Если б у нее было хоть немного жалости к себе, если б она была настоящей женщиной, ей стоило бы подняться на очень высокое здание и поступить так же, как и та другая. Прыгнуть оттуда без страха. Кто знает, может быть, так она нашла бы покой. Глава 5. Добравшись до гаража у дома, я подправила макияж у зеркала заднего вида, стараясь замаскировать опухшие от слез глаза. Некрофилия, гной — все, что приходило на ум. Даже такая разбитая, я не могла позволить себе сломаться. Я вошла в дом и увидела Паулу на диване. Рядом полупустая бутылка вина. Он поднялся, уставившись на меня пьяными глазами. Сутулясь, муж подошел ко мне. «Любовь моя», — проговорил он, коснувшись моей руки. Паулу хотел поцеловать меня, но я незаметно отвернулась, только не в губы. «Прости за время, день был сумасшедший». «Я все видел в новостях. Как ты?» — встревоженно спросил он. «Женщина покончила с собой прямо на моих глазах, и он винил себя за то, как это могло на меня повлиять. Я знала, этот крест мне предстоит нести до конца жизни, как две татуировки на моих запястьях, теперь уже выцветшие, которые по-прежнему оставались следами отчаянной попытки в 24 года. В этом дерьмовом мире самоубийство не должно быть настолько ужасным». «Я в порядке», — откликнулась я, отстраняясь от него. Паулу обнял меня сзади и поцеловал в затылок. Закончилось все тем, что он погладил меня по волосам, словно я ребенок. Я не отреагировала, но меня это бесило. Сильно бесило. Чем милее он себя вел, тем больше я должна ему, и это правда. Паулу был типичным идеальным мужем, добытчиком, верным, заботливым. Поскольку я никогда не была идеальной, с этим нелегко смириться. «А дети?» «Спят. Хочешь обсудить это дело?» «Ты же знаешь, что нет». Из мини-бара в гостиной я налила себе щедрую порцию виски. Паулу снова сел на диван и уставился на меня, словно пытался истолковать мои движения. «На мой взгляд, тебе не следует лезть в это дело», — проговорил он наконец. Я едва подняла глаза. Чем меньше с ним спорить, тем лучше. «Мне просто нужно немного поспать», — отозвалась я. Выдавила из себя улыбку, и прежде чем он успел сказать что-нибудь еще, вышла в коридор. В комнате проглотила таблетку фронтала, запив ее остатками виски. И попыталась уснуть. Еще не открыв глаза, я поняла, что у меня проблемы. Во рту привкус ручки от зонтика, глаза сухие и слезящиеся. Из постели я слышала бур-бур-бур завтракающих домочадцев. Я не шевелилась, одолеваемая единственной мыслью. «Дерьмо, покупки! Я совсем забыла!» Я уже представляла себе весь тот шквал жалоб, с которым предстоит столкнуться, стоит выйти на кухню. Быть матерью и заниматься при этом серьезной работой — миссия для суперорганизованных людей. Я всегда завидовала таким женщинам со стикерами для каждой вещицы, готовыми списками покупок, пачками счетов к оплате. Мой продуктовый список даже писать не нужно. Когда я вспоминала, что чего-то не хватает, дома и рулона туалетной бумаги не оставалось. Я встала с кровати, ощущая боль в каждой мышце в ногах. Приняла холодный душ, чтобы убедиться, что в самом деле проснулась. За 10 минут нанесла макияж и отправилась противостоять толпе родных. Женщина, подобная индейцу, рисует себе лицо для битв, с которыми сталкивается ежедневно.